Глава 17. Якиманка 43А. Анна Константиновна стояла у высокого окна гостиной, сжимая машинку. В зале горел вечерний свет, приглушенный и теплый. Тяжелые занавеси были раздвинуты на поларшина, открывая полоску улицы. В Москве светились, кажется, все окна всех домов. Только что прошел дождь, и влажные камни, дорога и ограды отражали огни фонарей, горящих по указанию градоначальника в полный накал. Остроумов ходил по первому этажу, не зная, что следует предпринять. Только что капитан «Ласточки» Фуруев доложил ему, что корабль задержан, а на борт поднялся чиновник от таможни в сопровождении рядовых и офицера космического морского полка. После звонил приказчик, который жил постоянно в здании фабрики. Он слышал на улице выстрелы и спрашивал, что ему делать. Дозвониться в полицейское управление было решительно невозможно. Сначала отвечал автомат, а к ночи пропал и он, и линия оставалась занята бесконечно. Остроумов сказал Юзикову, приказчику, оставаться в конторке, а рабочих автоматов послать проверить ворота. Волнения последних дней проходили в голове купца единой лентой, неподвластной ему стихией, будто изображенной на иллюстрациях в детской книжке, где одна сцена сменяет другую без всяких слов, надо только переворачивать страницы. И на каждой такой иллюстрации он видел в глубине сцены несчастную свою Аннушку, созданную для спокойной жизни, для дома, семьи и теперь страдающую больше других. На ее библейском лице, повернутом к нему, в лишенном перспективы, раскрашенном наспех мире, застыл немой укор. Купец не нашел Анну Константиновну в китайской комнате. Он прошел через переднюю, здесь он обернулся, настоящего словно статуя у дверей Гордея, охранный автомат, и мысленно перекрестился. Затем прихожую, гостиную, освещенную от чего-то по дневному, то есть холодным светом, и вошел в большую гостиную. Его Анна была подобием той Анны, о которой он только что думал и которую будто бы видел, только стояла она к нему спиной. Остроумов, быстрым шагом пройдя через залу, обнял супругу за плечи. «Да отойди же ты от окна, Аня. Пойдем», — Илья Матвеевич сказал. «А что, думаешь, теперь и в доме опасно?» Анна Константиновна продолжала каким-то отсутствующим взглядом смотреть в щелку между занавесями. Остроумов достал машинку, чтобы позвать автомат. Раздались быстрые шаги, и купец резко обернулся. Нервы у всех были на взводе. И это оказалось Ярослава. «Папа, Маша пишет, что ко всем заходят полицейские, спрашивают, не нужна ли помощь, рассказывают, что надо и что не надо делать. К нам не заходили?» «Вроде нет». Купец снова нажал на кнопку. «Консилий, подойди в большую!» Явился управляющий. Лицо его выражало возвышенную скорбь и какое-то глубокое смирение, какое бывает у человека, не просто готового ко всему, а готового давно и осознанно, и занятого тем, чтобы встретить грядущее с достоинством и спокойствием. «Нет, не заходились», — подтвердил он. «Может, не дошли еще», — сказал Остроумов, тоже занятый теперь московской ночью, видимый в полоске окна и тоже не способный от нее оторваться. Ярослава открыла нужное сообщение на экране. «Слушайте, слушайте, что еще она пишет. Сказали, что опасность сейчас исходит от автоматов и что желательно их по возможности выключать». «Как так? Городовой это сказал?» «Полицейский, который заходил к ним». Остроумов хмуро посмотрел на сербского. «Консилий, нет, стой. Где Илья?» «Он снаружи, вышел к воротам. сообщила Ярослава. Бойкий голос девушки выделялся из общего настроения. Ярослава словно была рада чрезвычайности обстоятельств, их остроте, необычности, и сама того совершенно не замечала. Впрочем, ни отец, ни мать не обратили на это внимания. В тот момент, когда Остроумов хотел было позвонить Коршуну, в гостиную вошел Етим. Автомат, будто не замечая людей, прошел мимо них к окнам и стал закрывать занавеси. Он делал это тщательно, с очевидным умыслом, не оставить ни малейшего просвета между ними. Все молча и с некоторым волнением в свете сказанного Ярославой наблюдали за его работой. Когда Етим закончил и пошел дальше в библиотеку, в гостиную вошел, держа в руке шляпу, Коршун. Остроумов подошел к нему. «Илья, говорят, автоматы опасны. Ты знаешь что-нибудь про это? Может быть, надобно принять какие-то меры?» «Где Оля?» — перебила его Анна Константиновна, подойдя к ним. «Я давно не видела Олю». «Ольга Владимировна у себя в покое. С ней все хорошо», — спокойно ответил Коршун. И первые же его слова, сказанные этим чрезвычайно обычным тоном, произвели и на остальных быстрое успокоительное действие. Как зависим человек от интонации. Насчет автоматов действительно есть некоторые опасения. Однако они сейчас не главные. У нас ограничены... Коршун не договорил, и, почувствовав запястьем, как в корпусе часов забился электрический молоточек, посмотрел на циферблат. Правая рука его уже доставала машинку, которую он тихо и четко произнес. 3-0-7-3. Это был код, запускающий в каждом автомате программу действий, сформированную для них охранником. Етим пробежал через залу и скрылся в прихожей. «Идем в кухню», — сказал Коршун, вставая ближе к окнам и указывая на двери. «В кухню?» — удивился Остроумов, направляясь, однако сразу к дверям и показывая супруге сделать то же. Вспоминался Марс, бегство с фабрики. Было страшно, и хотелось верить в навыки охранника и помогать ему хотя бы тем, чтобы не мешать и другим не позволять мешать. Коршун не ответил и снова взглянул на часы. Затем сказал управляющему: «Консилий Никитич, отведите, как я вам показывал». Обернувшись к купцу, его супруге и Ярославе, охранник пояснил: «Я приведу Ольгу Владимировну». «Я помогу вам». Ярослава шагнула к нему, но Коршун посмотрел прямо в глаза девушке, тихо ответил «нет» и побежал в сторону передней. Остроумову снова показалась книжная страница, расписанная Билибиным. «Черные птицы налетают на дом, и нужно спрятаться где-то в погребах». Все заспешили в сторону крыла, где находились кухня и комнаты прислуги.